Глава 21. Мы решили перед тем, как заявим государству о находке, еще раз встретиться в офисе нашего агентства. Кроме нас и Антонины присутствовали ее брат, дед, а также Никита. Итак, начал совещание Краснощеков. У нас есть несколько вариантов, как поступить с найденными ценностями. Мы можем заявить о находке государству и претендовать на причитающуюся нам долю вознаграждения. Второй вариант – поделить между собой все имущество и поступить с ним по своему усмотрению. Третий вариант – найденные золотые червонцы поделить, а все остальное сдать государству. И четвертый – забыть о том, что мы видели, сообщить о находке наследнику и ждать его решения. Какие будут предложения? «А при чем здесь наследник?» – раздраженно спросила Антонина. «Он и так хорошо устроился, живет за границей, богат. Что ему еще надо? Мой прадед до самой смерти честно сохранял клад и тайну о складе. Кто виноват в том, что они не приехали раньше и не связались с ним? Боялись? А дед своей головой рисковал, они ведь его за границу с собой не взяли. И все это время за его жизнь и его семью не беспокоились. Поэтому четвертый вариант не надо рассматривать». «Вообще-то можно было бы с ним поделиться», — предложил Валерий. Если он возьмется обналичить найденные драгоценности. В конце концов, он может вместо государства нам выплатить компенсацию за находку, только больший процент, иначе ему вообще ничего не достанется. Нам надо с ним связаться и посоветоваться. Я готов даже слетать к нему. — А как вы представляете себе возможность вывести ценности за границу? — спросил Краснощеков. — Контрабандным путем? Тогда есть вероятность не только нам все потерять, но и заработать большой срок в исправительных учреждениях России за данный вид преступления. «Нет, это не пойдет», — возразил Егор Степанович. «Никому не пожелаю там оказаться. Я был начальником, и то вспоминаю эти годы с содроганием». «Мне кажется», — сказал Никита, — что самым оптимальным вариантом является третий. Он позволяет государству доверять и самим не плашать. Сколько нам достанется после оценки стоимости найденного, один бог только знает. Сейчас некоторые чиновники такие бессовестные стали, что за деньги свою мать продадут. Что уж говорить про нас с вами, обманут и не покаются. Я забочусь не о своем личном обогащении. Мне хотелось бы снарядить экспедицию на поиск Шамбалы, тем более что у нас с Владимиром Федоровичем появилась оригинальная версия, где она может находиться. А в принципе, я готов на любой вариант. К драгоценностям имею самое маленькое отношение. Я не принимал участия в поиске клада. «Не скромничай, Никита», — возразил я. «Если бы не ты, мы бы все никогда не познакомились и вообще ничего бы не нашли. В беседах с тобой я очень много узнал нового. И это сыграет важную роль в подготовке наших предложений к городской думе. Я думаю, это многого стоит». «Я согласен с Владимиром Федоровичем», — поддержал меня Краснощеков. «Твоя важная роль в находке неоспорима, и та информация, которой ты с нами поделился, заслуживает вознаграждения. Итак, к чему мы пришли?» «Лично я поддерживаю третий вариант», — высказался я. «Он устроит всех. Все же червонцы можно и хранить, и продать коллекционерам, и переплавить. Тем более, что у нас появились определенные связи после предыдущих находок». «Мы все наслышаны о ваших успехах», — улыбнулась Антонина. «И надеемся на вашу консультацию и помощь. А как ты думаешь, деда?» «Ох!» — тяжело выдохнул Егор Степанович. «Спроси меня еще лет 15 назад в такой ситуации. Я бы, не задумываясь, предложил все отдать государству. А теперь, не знаю, все воруют сверху донизу. Я даже сомневаюсь, что ценности, отдаемые их власти, дойдут до народа. Детей беспризорных очень много стало, а государство и не замечает этого. Пенсионеры голодают. Да и что там, пожилые, молодые работу найти не могут. Государственные люди получают маленькую зарплату, а живут в больших домах и ездят на дорогих машинах в открытую. И никто их не накажет. Поэтому Я лучше те деньги, которые смогу получить от чистого сердца, сам отдам нуждающимся. В этом святом деле посредники не нужны». «Вот что значит партийный работник с многолетним стажем», — усмехнулась Антонина. «Так ты все же за интернационал или за коммунистов?» «Не издевайся надо мной», — осуждающе посмотрел на внучку Егор Степанович. «Не я такую страну сделал. Я честно служил своей родине и партии. И если меня, как и весь советский народ, обманули, то не вина в этом рядовых коммунистов». «Ну ладно, ладно», — успокоительно заговорила Антонина. «Не заводись. Я так просто сказала. Наболело у меня. Ведь если бы не революция, неизвестно, как бы мы все жили. Может, сейчас не думали бы о хлебе насущном». «Подведем итог», — сказал Краснощеков. «Как я понял, большинство за третий вариант. Я также склоняюсь к нему, присоединяясь ко всем высказанным в его пользу аргументам. Нами найдено 1120 червонцев. Если поделить на 6 человек, это получается каждому по 186 штук, и остается еще 4. Я предлагаю взять каждому по 170, а оставшиеся 100 перевести в рубли и сделать благотворительный взнос на развитие кружков во Дворце детского и юношеского творчества. Я проконсультировался с нумизматами, стоимость одного червонца чеканки 1898 года с изображением Николая II составляет примерно 12 тысяч рублей. Значит, 100 червонцев стоит 1 миллион 200 тысяч рублей». «Это правильно», — поддержал Егор Степанович. «Дети — наше будущее». С ним все согласились.